В пятницу, как и было условлено, приехала его замужняя подруга. Дождь перестал, но небо еще закрывали пепельно-серые тучи. Наскоро перекусив, любовники забрались в постель. Тенго все думал о навалившихся проблемах, но удовольствие от секса это ему не испортило. Как всегда, подруга очень эффективно разрядила напряжение, скопившееся в нем за неделю. Да еще и сама получила удовольствие. Как талантливый аудитор, способный радоваться победам опекаемой фирмы, несмотря на запутанность ее бухгалтерии. Тенго повезло, и подруга даже не заметила, что мысленно он был всю дорогу неведомо где. «Я смотрю, здесь стало заметно меньше виски», — сказала она, отдыхая на широкой груди Тенго. На ее безымянном пальце ярко поблескивало обручальное колечко с алмазами. А говорила она о бутылке Wild Turkey, которую он бог знает когда оставил на полке возле кровати. Как это часто водится у женщин, которые спят с парнями моложе себя, она хорошо замечала любые, даже самые мелкие изменения окружающей обстановки. «В последнее время часто просыпаюсь по ночам», — признался Тенго. «Влюбился, что ли?» Он покачал головой. «Да нет, не влюбился». «Работа не ладится?» «С работой все в порядке. По крайней мере, куда-то она все-таки движется». «Что же тебя гложет?» «Бог его знает. Просто бессонница мучает. Вообще для меня это редкость. Всю жизнь, если ложился, то спал как убитый». «Бедный Тенго», — сказала подруга и нежно помассировала его яички. «А сны плохие снятся?» «Снов я почти не вижу», — ответил Тенго, и это было правдой. «А мне постоянно что-нибудь снится. Часто одно и то же по нескольку раз. Даже иногда вспоминаю прямо во сне, что я уже это видела. Странно, да?» «И что тебе снится, например?» «Например, домик в лесу». «Домик в лесу?» — повторил Тенго и подумал про тех, кто в лесу. Гелики, Little People, теперь вот еще Фукаэри. «Что за домик?» «Тебе правда интересно? Разве это не скучно, слушать чужие сны?» «Ничуть. Если хочешь рассказать, я бы послушал». «Я шагаю по лесу одна. Лес совсем не такой зловещий, как тот, где заблудились Гензель и Гретель. В этом лесу светло и просторно. Время где-то после обеда. Тепло, и на душе у меня очень спокойно. Вдруг вижу, домик стоит. С трубой, с небольшим крылечком. И на окне занавески в мелкую клеточку. В общем, весьма дружелюбный на вид. Я стучу в дверь, говорю: «Добрый день». Никакого ответа. Я стучу еще раз, сильнее. И тут дверь сама открывается. Потому что не заперта. Хожу внутрь. «Здравствуйте», — говорю. «Кто-нибудь дома? Я к вам зашла». Все еще гладя яички Тенго, подруга повернула голову и посмотрела на него. «Ну как, представляешь?» «Вполне». «В домике всего одна комната, очень просто обставленная. Крошечная кухонька в углу, кровать, обеденный стол. В самом центре печка с дровами, а на столе накрыт ужин на четверых. От тарелок идет белый пар. Но в доме ни единой живой души. Будто села семья поужинать, но не успели даже ложки ко рту поднести, как что-то случилось. Скажем, явилось какое-нибудь чудовище. И они убежали из дома, куда глаза глядят. Хотя ничего не перевернуто, все вещи на своих местах. Спокойный, удивительно уютный дом. Только без людей». «А какая еда в тарелках?» «Не помню». «И правда, что ж там за еда? Но дело тут не в самой еде, а в том, что она с пылу с жару. Делать нечего, сажусь я на стул и жду, когда семья вернется домой. Там, во сне, мне это очень нужно. Зачем, не знаю. Все-таки это сон, там много необъяснимого. То ли дорогу обратно хочу спросить, то ли что-то ищу. Ну, в таком духе. В общем, сижу и жду, когда эти люди вернутся. Да сколько ни жду, никто не приходит. От еды валит пар. Я смотрю на еду и чувствую, что жутко проголодалась. Но как бы ты ни проголодался, нельзя же заходить к людям в дом и съедать их ужин, пока никого нет. Или ты не согласен?» «Пожалуй, согласен», — сказал Тенго. «Хотя, может, во сне думал бы иначе». И вот, уже солнце садится. В доме сгущаются сумерки. Лес за окном темнеет. Я хочу зажечь свет, но не знаю как. Мне становится все тревожнее. И тут до меня доходит. От еды на столе по-прежнему валит пар. Сколько бы часов ни прошло, она все еще с пылу с жару. Странно, думаю я. Что-то здесь не так. И на этом месте сон обрывается». «И что дальше, ты не знаешь?» «Дальше наверняка что-нибудь происходит, я уверена. — сказала подруга. «Я сижу одна в непонятном доме, не знаю дороги домой, и вокруг сгущается ночь. Определенно что-то должно случиться. И, по-моему, что-то очень нехорошее. Но на этом месте сон всегда обрывается. А через какое-то время снится мне снова. И так уже много раз». Она отняла руку от яичек Тенго и прижала щекой к его груди. «Наверное, этот сон можно как-то растолковать». «Как, например?» Подруга глубоко вздохнула. Ее дыхание освежило грудь Тенго, точно зимний муссон, вырывающийся на морские просторы из узкой речной долины. «Например, я сама и есть то чудовище, которое всех распугало. Иногда мне и правда так кажется. Они увидели, как я приближаюсь к дому, побросали еду и убежали в лес. И пока я сижу в их доме, никто не может вернуться домой. А я, несмотря на это, должна сидеть и дожидаться их возвращения. Когда я об этом думаю, так страшно становится. Никакого же выхода нет».